По случаю 64-летия со дня победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне с 12 по 25 июля руководящие работники Союза тружеников сельского хозяйства Кореи и пропагандисты первичных организаций этого союза совершили экскурсионный поход по местам революционной и боевой славы в бассейне гор Пекту. Они стартовали в городе Хисан и на исторической земле Почунбо возложили корзину и букеты цветов к бронзовой статуе великого Ким Ир Сена и посетили место историко-революционной славы в Лиминсу, место ночевки в Чунбоне и Кунчане, Самджуенский монументальный скульптурный комплекс, место революционной и боевой славы в Синсадоне и монумент победы в бою в Мусанском районе. Затем участники экскурсии поднялись на гору Пекту, священную гору революции. Они осмотрели родной дом-музей Ким Чен Ира в Пектусанском тайном лагере, где хранятся исторические реликты, и устроили собрание перед Самджуенским монументальным скульптурным комплексом и поклялись довести до победного конца начатой в горах Пекту Чучейской революционной дела под руководством высшего руководителя Ким Чен Ына. В рамках экскурсионного похода его участники посетили Пектусанскую гидроэлектростанцию «Героическая молодежь» и организовали разные культурно-политические мероприятия, в том числе пропагандистско-агитационную деятельность и пересказ воспоминаний участников антияпонской войны.